И вот вслед за бракосочетанием две недели беспрерывных приемов, раутов, балов, спектаклей, одно сплошное и беспечное празднество, захватившее в свой круг 15 полярных ночей, чтобы неожиданно и мгновенно прочертить в живой летописи слагавшихся событий свой незабываемый кровавый след. Январские балы 1837 года. Я помню во всех подробностях их праздничное блистание среди огней и гирлянд, под пение и легкие вздохи невидимых оркестров. В нарядной толпе этих торжественных шествий и размеренных полетов, под ритмы плавных полонезов и переливчатых кадрилей среди пышных сановников и мудренных старух, я вижу несколько лиц, мечтательных, влюбленных, встревоженных и скорбных. На пестром фоне разноцветных шелков и мундирных расшивок мелькает предо мной решительный и смелый облик веселого игрока, все бросившего на карту неверной судьбе. Я вижу его гибкую молодую фигуру, стремительно кидающую привычным кавалергардским жестом бесконечную цепь танцоров в легкий круговорот котильона. Рядом с ним, озаренное всеобщим поклонением, задумчивое и беспечное лицо юной женщины, высоко возносящей свою чудесную красоту над всеми житейскими треволнениями. Вокруг них я вижу троих. Один не может скрыть под напряженной маской светского спокойствия невыразимую муку глубокой душевной боли. При каждом взгляде на эту сияющую чету, колеблемую ровными волнами размеренного бального танца. Еще два лица, две сестры. Одна ревниво и влюбленно не сводит своих горящих глаз с той же танцующей пары, другая с обожанием и восторженностью матери, предчувствующей нависшую над сыном беду, пристально следит за страдальческим взглядом поэта, все зная, все понимая, все предугадывая, но не будучи в силах ничего предотвратить, удержать или остановить в неумолимом беге несущихся событий. А между тем на балах у Баранта и Воронцовых, у Салтыковых и Разумовских, на вечерах у Вяземских, Мещерских и Карамзиных, на раутах Фикельмонов и Строгановых всюду неощутимо росла и зрела великая тревога надвигающегося страшного бедствия, заметного лишь немногим, самым зорким и чутким. «Будьте осторожны, Дантес», — говорила при мне однажды сердечно умная Карамзина. «Вы друг моих сыновей, и я могу говорить с вами как с сыном. Не испытывайте терпения и сдержанности Пушкина. Этот великий человек не отвечает за себя в припадке гнева и страсти. Удаляйтесь от всего, что может вызвать новый взрыв. Избегайте ненужных встреч, забудьте о вашем безрассудном увлечении. Не то новый вызов, на этот раз уже безвозвратный. Не то катастрофа, едва ли не смертельная. Я делаю все, чтобы ее избежать, все, что в моих силах. Делайте больше, свыше сил. Подумайте, в случае нового столкновения вы либо жертвуете собой, либо отнимаете отца у четырех малюток, Пушкина у России, гениального поэта у человечества.